Издательство «Эксмо». Бернар Вербер. Ход королевой. Читает Александр Дунин. Венсану Багяну. Другу, мыслителю-новатору, писателю, композитору, переводчику и моему лучшему партнеру по шахматам во множестве жизней. У каждого человека есть дубликат. Немезида. Это не родственная, а окаянная душа. При случайной встрече они немедленно друг друга узнают и принимаются беспрестанно друг другу пакостить. Это неотъемлемая часть их жизненного пути. Ведь в подсознании у них сидит уверенность, что только в этой борьбе они поймут, кто они такие на самом деле. Так наш лучший учитель может оказаться нашим худшим врагом. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Часть первая. Две маленькие злюки. Глава первая. В конечном счете в жизни ты всегда одинока. Уж я-то это знаю. Чувствую, понимаю. Поэтому надо бороться за то, чтобы вокруг тебя всегда были другие люди. Ты согласна со мной? Николь О'Коннор прижимается лицом к решетке клетки с белой мышкой. Мне нравится представлять, что тебе тоже хочется завести друзей, возлюбленных, товарищей по играм. Они придадут твоему существованию больше смысла. Бирюзовые глазища 11-летней девочки смотрят в красные глазенки пугливого грызуна. Не говоря о том, что ты, как и я, оказалась далеко от своих сородичей и не можешь с ними общаться. Она корчит разочарованную рожицу. Преподаватель естественных наук запер меня в классе одну в наказание за то, что я не захотела тебя убивать. Мышь навострила ушки, кончик ее мордочки трепещет. Она нюхает завораживающую ее массу розовой плоти. Человеческое существо подходит еще ближе и спокойно объясняет ситуацию мыши, словно та способна понять слова. «Раскрою тебе правду. Я должна была вскрыть скальпелем твое тельце и заглянуть внутрь. Это называется опыты по вивисекции. По мне, никакая это не наука, а ужас-ужас». Убийство ни в чем не повинного существа. Получается, тебя произвели на свет для того, чтобы без всякой пользы принести в жертву. Она встряхивает светлыми волосами. У мыши это вызывает еще больше интереса. Я отрас-рас от этого варварства, и учитель не нашел ничего лучшего, чем запереть меня на переменке в пустом классе, чтобы я поразмыслила о своей глупости. «Кажется, я уже все обдумала». Она тяжело вздыхает. «Я осознала свою глупость и ощутила еще больше близости к вам, глупышкам». Девочка отодвигает щеколду, приоткрывает дверцу клетки и выпускает мышь на волю. Та шмыгает по классу, обследует все углы, потом направляется к большой клетке, в которой кишат мыши. «Хочешь к своим подружкам?» Николь О'Коннор открывает дверцу клетки, где заперта целая стая белых пленниц. Грызуны счастливы обрести свободу. Этим белокурая девочка не ограничивается. При помощи тонкой линейки она отжимает язычок замка в двери класса, где должна была сидеть в заперти. Путь свободен. Мыши выбегают из класса. По зданию школы-интерната Джеймса Кука в Мельбурне, Австралия, разбегаются 640 мышей. До Николь уже доносится истошный девчачий визг. Вскоре ему начинает вторить чуть менее истошные вопли мальчишек. Николь с улыбкой размышляет. В силу своей численности эти зверюшки могут вызывать страх у куда более крупных, тяжелых, могущественных созданий. Она восхищена хаосом, который создала. Грызуны носятся повсюду, вкусив, наконец, свободы, которой они были лишены с рождения. Они охвачены эйфорией, люди — паникой. Одни ученики залезают с ногами на стулья, другие кричат и пытаются без особого успеха давить мышей каблуками. «Проще убивать животных, сидящих в клетке, чем бегающих на свободе, верно?» 640 освобожденных грызунов, естественно, сбиваются в плотную стаю и сеют в коридорах ужас среди гигантов, хотя видят только их обувь и ноги. Учителя тоже удивлены и напуганы. Уборщики носятся с вениками, пытаясь сдержать расползание докучливого явления, но белые мыши слишком малы и шустры, чтобы их ранить, тем более отлавливать. Николь О'Коннор, как ни в чем не бывало, покидает класс и идет по следу своей мышиной стаи. Ей становится ясно, что ученики и учителя вокруг нее догадываются, что это она устроила весь переполох, и теперь относятся к ней с уважением. «Зря учитель запер меня одну. Я ведь его предупреждала, что не выношу одиночество».